Часть третья. Устройство Шира. Шир состоит из четырех четвертей или четей: северной, южной, восточной и западной. Каждый из них содержит, в свою очередь, множество областей, поселений и местечек, чаще всего носящих имена родов, некогда обитавших на этих землях. Почти все туки жили или живут в своих тук-горах, а вот о сумниксах или умниксах этого не скажешь. Восточные и западные окраины составляли отдельные, не входящие в чети, области. Заскочье и западный кром вошли в состав Шира в 1462 году. В то время никакого правительства в Шире не было. Каждый род занимался своими делами, сводившимися в основном к тому, чтобы вырастить, а потом съесть еду. И дела эти занимали практически все время. Жители Шира скупостью не страдали, обходились тем, что имели, и ради богатства из кожи вон не лезли. Наверное, поэтому небольшие фермы, маленькие мастерские и ловчонки оставались неизменными на памяти многих поколений обитателей Шира. Воспоминание о княжеской власти Форносте еще жило в народе, хотя князя не было уже без малого тысячу лет, а развалины Форноста, или Северины, как называли его хоббиты, давно заросли буйными травами. Ощущая себя живущими в настоящем государстве, хоббиты с пренебрежением относятся ко всяким диким народам и прочим тварям, вроде троллей, живущим без царя в голове. Все свои проверенные временем правила, так хоббиты называют те немногие законы, по которым живет Шир, они приписывают князю и соблюдают неукоснительно. Среди знатных хоббитских родов испокон веку выделялся род туков. Еще лет 300 назад булава Тана перешла к нему от староскоков, и с тех пор каждый новый старейшина туков неизменно принимал этот титул. Он созывал сходы и считался воеводой ширской дружины и хоббитского ополчения, но нужды в них не возникало уже так давно, что танство постепенно превратилось просто в почетное звание. Уважение тукам приносили более весомые вещи — многочисленность, богатство и целый ряд выдающихся родичей, обладавших в равной мере и сильным характером, и склонностью к авантюрам. Правда, всяких приключений в Шире не любили, морок с ними сплошная. Но тукам прощали, а старейшину туков величали не иначе, как полным именем, вообще-то употреблявшимся в Шире редко, с добавлением числительного при необходимости, например, Изенгрим II. В ту пору, о которой пойдет речь, единственным представителем власти был мэр Микорыта и всего Шира. Его избирали на вольной ярмарке в белых увалах, проводившейся каждые 7 лет в середине лета. Первейшей и чуть ли не единственной обязанностью мэра было присутствие на пирах по случаю праздников, а в них недостатка никогда не было. Заодно мэр исполнял обязанности почтмейстера и первого шерифа, что-то вроде начальника полиции. Но если почтовая служба еще требовала некоторых хлопот, хоббиты, владеющие грамотой, без конца писали своим родственникам, друзьям и знакомым, жившим дальше полутора после обеденных прогулок, то шерифам делать было попросту нечего. Единственным признаком формы для них являлось перо на шляпе, а полицейские функции сводились к розыску заблудившегося скота да разбирательствам из-за потрав, в коих повинен был все тот же скот. На всю управу благочиния вполне хватало 12 шерифов, по 3 на каждую четь. На границах их требовалось больше. Там они, что называется, околачивали, присматривали за всякими околотнями, большими и маленькими, чтобы не досаждали. Как раз когда начиналась эта история, околотней развелось великое множество. Посыпались сообщения и жалобы на всяких разумных и неразумных чужаков, наводнивших приграничье. А уж это первейший признак неблагополучия. Все не так, как следовало бы, и как всегда было. Правда, большинство хоббитов и ухом не вело. Даже Бильбо не задумался над тем, что сулят эти события. 60 лет минуло с тех пор, как он вернулся из путешествия. Даже по хоббитским меркам возраст его считался весьма преклонным, ведь едва ли половина хоббитов справляет свое столетие. Но как бы там ни было, а Бильбо жил себе да жил, и, надо заметить, жил безбедно. Видно, от богатства, обретенного в странствиях, кое-что еще оставалось. Что привез, да что истратил, да сколько осталось, про то он никому не рассказывал, даже любимому племяннику Фроду. И найденное кольцо по-прежнему хранил в тайне.